Маленькие собачки от А до Я. Аффен Пинчер. Английский той-терьер. Бишон Фризе. Брюссельский грифон. Итальянская борзая. Йоркширский терьер. Карликовый пинчер. Кинг Чарльз Спаниель. Леон Бишон. Маленькая собака-лев. Папилон. Хаванесе. Гаванская шелковая собака. Чихуахуа. Японский хин.